сумасшедшие пранки. И что, он действительно ненормальный? Он гений. Каждый день в новой роли. Да у него тысячи лиц. Его фантазия не имеет границ. Интересно, в какой роли он сегодня? Ladies and gentlemen, Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу. Прямая трансляция из сумасшедшего дома. Мистер Фрэнки представит вам одну из ролей своей звездной коллекции. Ваша задача угадать, какую? На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный телефон. Номер нашего автоответчика 946-2180. Игра для всех, всех, всех, но я никому не скажу, на какой волне он бриндит каждый выходной. Фрэнки мой, серебряный бой. Спасибо, дорогие мои. Итак, дамы и господа, добро пожаловать на очередное шоу людей. Очередной выпуск «Зрелища по ту сторону глаз». Сегодня я с помощью Насти Мироненко, одного из моих легендарных сценаристов, собираюсь опрокинуть на вас тяжелую артиллерию. Так что приготовьтесь, будем шуметь, зло шутить, кричать и буянить, отрываться на полную катушку. И сами решайте, дожидаться нашего финального монолога или нет, так как мы планируем сегодня просто раскатать вас по асфальту. И интересно, как у нас это получится, верно? И предупреждаю, избавиться от этой пытки можно одним единственным способом — перевести приемники на другую волну. И позаботьтесь об этом заранее, пожалуйста. Помните, что руководство Silver Rain не несет ответственности за ваш очередной психический срыв. Итак, дорогие мои... Да простят мне такую выходку величественные старцы и прекрасно мудрые старцессы. Сегодня я дерзаю назвать вас просто дети. Ведь все мы уже прекрасно осведомлены о том, как легко нас всех обмануть. Но, как говаривало наше все, ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. Итак, дорогие мои, мой сегодняшний персонаж как раз является таким человеком с огромным и крайне оснащенным воображением, который, как вечный ребенок, любит с головой бросаться в плодородную тину своих внутренних образов и блуждать там до потери сознания, и вместе с тем я сегодня одна из самых скандальных фигур прошлого столетия, человечище которого без преувеличения можно охарактеризовать как наделенного отважной решимостью, энергичной предприимчивостью и неиссякаемой изобретательностью, одна из самых привлекательных, взрывоопасных и хулиганских ролей моей коллекции. Но начнем, как говорится, по порядку. Маэстро, нарисуйте нам август, последний месяц лета. Прекрасно. Вот оно. Это время, когда уже все находится на пике своего цветения и благоухания. И вот он, этот чудесный аромат, нагло обволакивающий собой все вокруг, проникающий в распахнутые окна нашего довольно скромного по американским меркам домика. Мой отец ходит в гостиной взад-вперед, кусая пальцы, и то и дело что-то спрашивая. А вот мои братья Энтони и Мартин сидят притихшие, в напряженном ожидании. Они, конечно же, не понимают, что происходит, но папа что-то сказал им по-мужски, и они сделали вид, что все поняли. Дураки такие. Вот мои бабушки, дедушки, тетки. Ну, для них уже все не впервой, они в этой атмосфере купаются, как старые мудрые рыбы на глубоководье. Один папа, как большой мальчишка, который в канун Нового года нетерпеливо подсматривает под елку, ожидая найти там именно то, что больше всего хочется, не находит себе места. Он безумно хочет девочку. Ведь два сына у него уже есть, и вот его лицо напрягается, потом он как-то неловко начинает перебирать руками, как бы не находя им применения, его глаза полны растерянности, кажется, он не знает, как реагировать, потом вдруг срывается с места и бежит наверх по лестнице. Все тоже бегут за ним, Энтони и Мартин наступают на Коршку, та орет благим матом: «Аккуратней же, дети!» И вот отец уже замирает перед дверью, дети утыкаются ему в спину. «Ну, папа, не томи, открывай, открывай же, ну!» И вот дверь открывается под напором родственников. Папа, наконец, отходит в сторону, родственники вваливаются внутрь. И комната, как кажется, просто вспыхивает от улыбок, как будто Иван-дурак достал из мешка перо жар-птицы. И вот папа уже подходит к маме. Она кладет меня ему на руки. А он такой смешной и неловкий в своей серьезности. Ой, что это капает у него с носа? Какая-то солененькая капелька. «Что, девочка?» — вдруг спрашивает он. «Да девочка, девочка!» — чуть ли не хором отвечают все. Ну и тут начинается. Поцелуем и смеху нет конца. Папе кто-то сует в руки бутылку шампанского. Он начинает ее открывать. Пробка неожиданно вылетает, и полбутылки оказывается на стенах комнаты. И вот мои ножки и ручки уже суют в бокалы с шампанским. Чокаются, говорят разные глупости о счастливой жизни, большом будущем, о том, какая я красивенькая. Что они могли там разглядеть в этой инопланетянке? Ни мышонок, ни лягушка, а неведома зверушка. Но почему-то уже красавица. Эти взрослые такие сентиментальные дураки. Ну да ладно, бог с ними, со всеми, родители все же. Итак, достаточно для начала, дамы и господа. Вот вам время на то, чтобы найти платки, утереть слезы и сопли. Ваши версии! Шоу-тайм! Burning with a strange desire. You, that your heart's on the fire too. So, my darling, please surrender. All your love so warm and tender. Let me hold you in my arms, dear, while the moon shines bright. Фрэнки Шоу на Silver Rain Radio. Итак, дамы и господа, вот мое рождение уже фиксируется в церковной книге как событие, случившееся 16 августа 58 года. И это означает, что по гороскопу я львица. И это, несомненно, добавляет новую красочку в наше повествование. Маэстро, будьте добры, голос. О, нет, стоп. Это рык взрослой, зрелой львицы, уже знающей, что к чему. Нам нужен рык львицы помоложе. Не-не, это котенок. Нам нужен не рык зрелой львицы и не писк котенка, а юношеский рык и писк, понимаете? О! Вот то, что нужно, маэстро. Молодежный, максималистко-задиристый рыкописк. Прекрасно, чудесно, просто здорово. Итак, дамы и господа, вот он. Этот пушистый зверек, с которым нужно быть поосторожнее, потому что он уже умеет выпускать когти. И нет необходимости вдаваться в астрологические нюансы. Всем и так уже виден мой самолюбивый, дерзкий и независимый нрав. До 4 лет я расту белым и пушистым ангелом. У нас очень набожная семья. Каждый день отец возит нас в церковь. В доме, как у всех католиков, стоит красивое резное распятие. Мои братья очень хулиганистые, все время шкодят и ломают что-то, но мать с отцом никогда на них не кричит. Они просто берут их на руки, обнимают, прижимают к себе и спокойным, любящим тоном разговаривают, предлагая сделать выбор самим. Да, у нас очень дружная и гармоничная семья. Я считаю маму идеалом женщины, безгранично ее люблю и стремлюсь быть на нее похожей. Но вот совершенно неожиданно родители, конечно же, до последнего момента скрывали от нас то, что сами давно знали. Мама умирает от рака груди. И будучи абсолютно уверенной, что рак передается по наследству, я боюсь даже выходить на улицу, или у меня тут же начинается рвота. Да, с воображением у меня все нормально, и вот мне уже 9 лет, и я бегу по улице, мокрая и запыхавшаяся. Надеюсь, вы видите эту картину. За мной несется ватага кричащих мальчишек во главе с моими братьями. Хватай ее, хватай! Тащи сюда! Так, на землю! Только держите крепче! Ох, она, зараза, кусается! А теперь на счет 3 плюем ей все в рот! Они суют мне между зубов какую-то железную скобу, разжимают челюсти. 1, 2, 3! И только попробуй рассказать об этом папе. Мы тебя тогда по-настоящему, поняла? А потом повесим сушиться вот на эту веревку! И вот я уже болтаюсь, подвешенная прищепкой за трусы к бельевой веревке, потому что, конечно же, рассказала все папе, а в нашей семье все всегда сдерживали обещания. И вот мне уже 10 лет, я веду хозяйство, слежу за младшенькими и крайне внимательно забочусь об отце, так внимательно, что порой он даже усмехается: «Ты мне уже почти как жена». Я гордо киваю головой и принимаюсь гладить очередную рубашку, потом варить обед, как Золушка, все время кого-то нянчу. И вот у меня, как в сказке, появляется злая мачеха. В 66-м отец женится на экономке Джоан Густавсон. Всю ночь накануне свадьбы я прорыдаю у отца на плече, не понимая, почему он выбрал ее, а не меня. Ведь я умею делать все то же самое и даже лучше. Но папа все же женится на Джоан. Я же шью себе бикини телесного цвета и записываюсь на шоу талантов в Сан-Франциско. На сцене меня прорывает, я развратно двигаюсь и пою настолько пошло, насколько это возможно в 10 лет. А так как основная публика в зале мужики, они однозначно дают мне первое место. В приходской школе все постоянно одергивают меня, говорят, чтобы я заткнулась и не высовывалась. Монахини моют мне рот мылом или даже заклеивают его скотчем. В моих голубых глазах таится острый ум и железная решимость добиться успеха. В 14 я уже занимаюсь в кружке танцев, которым руководит стриптизер и гей Кристофер Флинн. Он для меня все, мой учитель, друг, отец и возлюбленный. Но настоящей любви между нами, конечно же, нет. С ним я часто посещаю дискотеки, где собираются мужчины такой же ориентации. Там я и познаю прелесть игр в бисексуальность и беспредельный разврат со стилизованными элементами садизма и мазохизма. Но уже через год я чувствую, что хочу стать знаменитой и понимаю, что гораздо больше возможностей выбиться в свет в волшебном городе Нью-Йорке, и я не заставляю этот город долго себя уговаривать. И вот я уже натягиваю на свои подростковые ножки пару вызывающих, часто разномастных чулок, агрессивно подвожу глаза и крашу губы ядовито-красной помадой, обрезаю все свои юбки до максимального минимума, делаю прическу под пацана а-ля мои братья и, сглотнув слюну в 78 году, оставив отцу записку на 10 залитых слезами листах, сажусь в самолет до Нью-Йорка и улетаю. И вот самолет уже в воздухе, это мой первый полет. С собой у меня небольшой чемоданчик, в руках балетные тапочки и $37 в кармане. 946-21-80, дамы и господа, шоу-тайм! Фрэнки Шоу на Silver Rain Radio. Привет, Фрэнки. Да. Это Франклин Дилана Рузвельт. Привет, вау! Вадим. Спасибо, Вадим. Дальше. Это Вероника. Да, Вероника. Это Мэрилин Монро. Мэрилин Монро. Дальше. Здравствуйте. Дальше, слушай. Фрэнки, возможно, ты в роли Барбары Стрейзанд. Барбара Стрейзанд. Прекрасно. Сегодня будем перебирать всех красавиц королевства. Итак, дамы и господа. Вы уже все знаете, что Silver Rain не несет ответственности за то, что происходит на территории Фрэнки Шоу, и у вас всегда есть право перевести приемник на другую, более примитивную волну, ведь у жизни, как многим из вас, вероятно, уже известно, совсем не тот запах, какой мы нюхаем в супермаркетах. Маэстро, нарисуйте-ка нам взлетающий самолет. Прекрасно. Итак, дамы и господа, вот она я. Голодная до парного мяса славы молодая львица-подросток, вышедшая, наконец, на большую охоту. И вот в аэропорту Лагардия я уже сажусь в первое попавшееся такси и говорю таксисту: «Вези меня в самую гущу событий!» Немного подумав, таксист высаживает меня прямо на преступном Таймс-сквере, но успевает, правда, поинтересоваться, почему в такую жару я одета в пальто. На что я отвечаю, что мне его просто некуда положить, а почему бы тебе не оставить его дома, спрашивает он. «У меня пока нет дома», отвечаю я. И вот таксист уже везет меня к себе и разрешает пожить у него. Нет-нет, вы неправильно поняли. Он не пристает ко мне и не пытается меня продать, нет. Он даже не потребует платы за те две недели, что я проживу в его квартире. Наоборот, по утрам он угощает меня завтраком, рассказывает мне о своей бывшей семье, о детях, о своем одиночестве. Это удивительно, но все было именно так. Итак, дамы и господа. Вот я уже на главной улице мира, в городе Желтого Дьявола, где Бога, как известно, носят в кармане. Там я очень быстро нахожу работу, вернее, она находит меня. Некоторое время я снимаюсь в откровенной порнографии, что не так просто, как может показаться на первый взгляд. Потом знакомлюсь с Дэном Гилроем, музыкантом и сочинителем. В первую же ночь он сует мне в руки гитару и учит нескольким аккордам. Затем Гилрой передает меня Патрику Эрнандесу, который показывает мне ударную установку, учит держаться на сцене и через полгода отправляет на учебу в Париж. Но самое интересное из всего вышесказанного, конечно же, не то, чем я платила всем своим мужчинам. Какая разница, черт возьми? От всех своих многочисленных мужчин я брала не деньги, конечно же, и не должности. Ведь первое можно потратить, как вы знаете, а второе потерять. Я брала у них то, что никто и никогда у меня не отнимет. Я училась у них законам мужского мира. А есть ли учитель лучше и добросовестнее, чем влюбленный мужчина? Итак, дамы и господа, вот в 83-м уже выходит мой дебютный альбом. Мне выписывают первый чек с 6 нулями, и я навсегда забываю, что такое бедность. И вот оно, мое знаменитое заявление, что я не успокоюсь до тех пор, пока не стану знаменита, как Господь Бог. И вот здесь будьте внимательны. Дело в том, что я абсолютно верю в Бога, восхищаюсь католической церковью без тени иронии. Это религия, в которой я выросла, которую хорошо знаю, и тем не менее я отвергаю почти все ее основные принципы. Все знают мое скандальное заявление, что если бы меня оставили наедине с папой в одной комнате, я бы, не задумываясь, разделась перед ним. Но он ведь умрет от страха и перевозбуждения. Ведь свободная, сильная женщина внушает мужчине гораздо больший страх, чем террорист с пулеметом, верно? Вооруженного террориста мужчина в состоянии хотя бы понять, потому что ему по природе присуще насилие. Его логику поведения он еще как-то может распихать по своим внутренним файлам и шкафчикам, а вот женская сущность для него абсолютно темный лес. И оказавшись в обществе сильной женщины, мужчина обычно думает только об одном: как сделать так, чтобы она не заметила, что мои поджилки уже давно трясутся, что я уже давно поджал хвост. Надеюсь, господа мужчины, вы не обидитесь на меня сегодня. Я вас безумно люблю, но во времена моей молодости, когда формировался мой характер и стиль, ниша сильной эмансипированной женщины фактически пустовала, и я очень быстро поняла, что смогу хорошо заработать, если займу ее. Моя интуиция подсказывала мне, что мужчинам нравится быть поддетыми женщиной. Это впрыскивает им в вену дозу адреналина, провоцирует особую форму злости. Они начинают искренне любоваться тобой, ценить и, как ни странно, взрослеть, становиться сильнее и привлекательнее. Да-да, девчонки, не отдавайтесь в руки парней с полтыка, потом будете жалеть, это я вам говорю. Ваши версии. Здравствуйте, Фрэнки. Господи, с какой счастью, что я до вас дозвонилась. Я в этом году только начала слушать ваши вот эти передачи. Настолько меня они затронули. Я не знаю, вообще, наверное, очень многие люди переживают вместе с вашими героями их трагедии. У меня, когда я слушаю вас, просто такие мурашки всегда, такие приятные чувства, слезы. Я не знаю, просто переношу такое ощущение приятное по всему телу. Спасибо вам. Итак, дорогие мои, пришло время внести в историю драматический элемент, верно? А то вы явно забуксовали. А где его можно почерпнуть, собственно, как не в бездонной глубине наших сердец, верно? Итак, маэстро, вы мастер на подобные проделки, будьте добры. Прекрасно. Да-да, именно так, тяжелой поступью рока, как говорится, подкрался незаметно. Итак, дорогие мои, этот драматический элемент в моей жизни явился в форме 26-летнего начинающего актерика, который нафантазировал себе, что должен во что бы то ни стало заполучить эту задиристую блондинку, что это смысл его жизни и все такое. И с тех пор всеми правдами и неправдами он пробирается на съемки, ходит за мной по пятам, ждет после концертов, даже устраивается грузчиком в мое гастрольное турне. И к августу 85-го года я сдаюсь. И сильные женщины меня поймут, ведь никто так не ловится на романтические уловки, как очень сильные женщины. Ведь одно дело снимать мальчиков на час, и совершенно другое — стать чьим-то бредом, наваждением, маниакально-вожделенным образом, верно? Голливуд, конечно же, решительно отказывается понять и принять наш союз. Второстепенный актерик, откровенный бабник, алкоголик и наркоман, неуравновешенный драчун и буян, что она в нем нашла? Но, несмотря на злые языки, в первое время разорвав свои отношения с многочисленными любовниками, 16 августа 85 года, в день моего рождения, кстати, мы регистрируем свои отношения, и так начинается наше безумное, высасывающее кровь соперничество за внимание публики и прессы, приведшее к выставленной на всеобщее обозрение супружеской склоке, грязной, чавкающей всеми возможными испражнениями, гнойными и вонючими. Мой муж становится все более неуправляемым, все более превращается в реального психа, и вот, напившись до беспамятства в одну прекрасную ночь, он врывается в мою спальню и требует, чтобы я перестала, наконец, прятать очередного любовника. Потом, схватив за волосы, он тащит меня в кухню, открывает духовку и включает газ и требует, чтобы я сказала ему всю правду, наконец. После этого случая я начну запирать двери спальни на замок, но в определенный момент и это не поможет. Итак, дамы и господа, после развода я вдруг осознаю, что мне уже 35, и я хочу иметь, если не полноценную семью, то хотя бы ребенка. Но ребенку нужен отец, как вы знаете. А я теперь крайне осторожна с мужьями. В 93-м в интервью телеканалу ABC я говорю, что собираюсь дать объявление в Нью-Йорк Таймс, что требуется отец для моего будущего ребенка. Сотни мужчин, не поняв юмора, тотчас предлагают мне свои услуги. И вот сентябрьским утром 94-го года во время традиционной утренней пробежки в Центральном парке со мной здоровается смуглый красавец, и через несколько минут великолепно сложенный кубинец Карлос Леон уже принят на работу моим телохранителем. Нет, я не собираюсь строить с ним серьезных отношений, я так ему и говорю, что на жениха самой известной певицы в мире он явно не тянет, но отцом ребенка я его так и быть сделаю. И вот 14 октября 96 года на свет появляется Лудрес Мария Чиконе, И заплатив ее отцу $250,000, я объявляю прессе, что знать не знаю никакого Карлоса Леона. Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить, верно? Даю дочке свою фамилию и решаю, что буду воспитывать ее одна и только одна. И вот с рождением ребенка, продолжая выступать, писать песни, сниматься в кино, бывшая скандалистка неожиданно перевоплощается в удовлетворенную, спокойную, ориентированную на духовные ценности женщину. Во всех композициях моего нового альбома слышится некая мистическая интонация, и вот на вечеринке, посвященной выходу фильма «Карты, деньги, два ствола», я знакомлюсь с очаровательным молодым человеком, совсем еще мальчиком, узнаю, что он является режиссером этого фильма, и, глядя в его глаза, впервые чувствую себя на равных. И вот в марте 2000-го я опять беременна, в августе у нас рождается сын, а в октябре мы уже сочетаемся законным браком высоко в горах под облаками в шотландском замке. Ваши версии, дамы и господа, шоу-тайм! Ladies and gentlemen, мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций из сумасшедшего дома! На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный телефон. Номер нашего автоответчика 906-2180. Привет, Фрэнки, это Антон. Да. Сегодня ты проснулся в роли Луизы Марии Вероники Чиконы, суперзвезды Мадонны. Мой телефон. Спасибо, Антон. Дальше. Телефон не нужен. Дальше. Зовут меня Игорь. Да, Игорь. Ты сегодня в роли Мадонны. Мадонна. Мой контактный телефон. Великолепно, Игорь. Дальше. Добрый день, Фрэнк. Добрый день. Это Василий. Да, сегодня Василий. Ты в роли Мадонны. Мадонны. Потрясающие единодушие, и звонят почему-то мужчины. Итак, дорогие мои. Сегодня я певица и актриса львиной, дерзкой, провокационной природы. Несомненно, самая знаменитая женщина в мире, и это совсем не преувеличение, самая скандальная, возведшая вульгарную похотливость в стиль, в культ. Певица конца прошлого столетия, самая знаменитая и желанная блондинка конца 20 века, стопроцентное олицетворение бесстрашия, мужества, жизненного успеха, женщина, которой поклоняются, уважают, о которой слагают легенды, с которой берут пример. Маэстро, будьте добры, голос зрелой, смелой, уверенной в себе светской львицы, королевы диких джунглей современного шоу-бизнеса. О, мама мия! Прекрасно! Спасибо огромное! Итак, дорогие мои, у кого-то есть желание приблизиться? Ведь... Не так страшен черт, как его малюют, и не так слаба женщина, как многим из мужчин этого хотелось бы, верно? И это правильно, что вы сейчас задумались, дорогие мои. И мой вам совет, думайте чаще, прежде чем войти. И еще напряженнее думайте, прежде чем выйти. И тогда вдохновение, возможно, будет посещать вашу жизнь чаще, чем обычно. Итак, дамы и господа, сегодня мы говорим о женщинах. Или, вернее, о женском. О стихии, измерить силу которой невозможно. О необозримой, невероятной, безжалостно кровожадной бездонности женской природы. О святой демоничности. О том самом сабельном острие, проехавшись по которому голым задом только и можно прикоснуться к пониманию той непостижимости, которую в мире людей принято называть женщиной. И не познав которую, жизнь, несомненно, прожита зря. И речь здесь, конечно же, идет не столько о сексе, или, вернее, совсем не о нем, но об удивительной и чаще всего абсолютно неосознаваемой глубинной потребности этих загадочных существ поднимать, раскрывать и формировать уровень самооценки мужских особей. Возбуждать их творческую потенцию, окрылять их дух, будить в них то, о чем до поры до времени, будучи мальчиками, они только смутно догадываются, ведь мы ровно настолько духовны, насколько мы сексуальны, верно? И эту парадоксальную сентенцию есть смысл повторить еще и еще раз. Мы ровно настолько духовны, насколько мы сексуальны. И я скажу вам откровенно, рядом со мной всегда тот, чья эрекция духа и мысли так же упруги, как и эрекция того самого инструмента, который по большому счету пустое место без первых двух компонентов. Девочки, молоденькие и постарше, дорогие мои, не покупайтесь на дешевку. Выбирая мужчин, смотрите в глаза, смотрите на упругость первых двух. Если здесь все нормально, остальное приложится. Это я вам говорю. И еще одно. Помните, что мужчины хороши не такие, какие есть, а такие, какими им еще предстоит стать благодаря вашей силе, красоте. Маэстро! Еще больше эротического вдохновения на сцену, еще больше этой безумной полетности, этой чувственно-эмоциональной экзальтированности. Шоу-тайм! Малиш Рика Тава, мастер медитации, центр интегральной йоги Бомбей, Индия. This crazy Frankie is just unique, because he shows all the world. Сумасшедший Фрэнки демонстрирует нам мир как игру, а нас как что-то, что не существует в реальности, как что-то, что только кажется реальным, но на деле обладающим такой же реальностью, как герои какого-нибудь фильма или компьютерной игры. Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу. Меня зовут Анна, и сегодня ты в роли Мадонны. Мой телефон... Спасибо, Анна. Дальше. Скорее всего, это Мадонна. Мадонна. 135. Спасибо, спасибо. Дальше. Мне кажется, сегодня ты Мадонна. Мадонна, Мадонна, Мадонна. Спасибо. Итак, дамы и господа. Сегодня женщина, которая постигла искусство смены лиц, как никто другой. С момента появления на сцене в 80-х я регулярно, смело и настойчиво находилась в центре самых громких скандалов. Папа называл мои концерты сатанинскими, и большинство моих клипов были запрещены за чрезмерную эротику. Фильмы, в частности «Моя постель», вызывали бурные демонстрации протеста. Книгу «Секс», где я предельно обнажила себя, а заодно и других знаменитостей, пресса назвала порнографией, а в некоторых статьях даже порнофилией. Но, как говорят древние тантрические тексты, мы духовны ровно настолько, насколько мы сексуальны. И, конечно же, никто, даже сам Господь, глядя на это мое бесстыдное изуверство над людскими ценностями, не мог предположить той сногсшибательной трансформации, которая произошла со мной в последние годы. Ведь многим из вас, я уверен, известно, что самые нетерпимые поборницы и поборники нравственности и тому масса исторических доказательств в молодости грешили так, как не грешит сама нечистая сила. Я говорила даже, что хочу существовать в 100 или даже в 1000 экземплярах одновременно, чтобы любить стольких мужчин, сколько мне хочется, во всех позициях одновременно, и испытывать одновременно столько наслаждения, сколько смогу выдержать. Маэстро, будьте добры, нарисуйте мне восторженный океан мужских глаз, светящихся в темноте огромного зрительного зала. Прекрасно. Спасибо огромное. Итак, дорогие мои, вот она я. В луче мощного прожектора стопроцентная богиня разврата, самая изощренная в своих варварских проделках, обрушившая на головы самых высоких религиозных титулов предельно оскорбительный ужас безбожия, ныне же завидной искренностью кающаяся грешница Эсфирь, как я назвала себя недавно, добрая фея и автор благотворительных аллегорических сказок для детей 5-8 лет. Как говорится, кто из вас не без греха, пусть первый бросит в меня камень, и воистину все течет и изменяется. Вероятно, пришло время увидеть наконец, что этот мужской, как принято считать, мир уже давно задыхается от недостатка свежего воздуха, простора и подлинной красоты, от недостатка подлинно женского мира, в котором Бога носят в кошельках и бумажниках, размененного на множество бумажных фантиков или монеток, мир, в котором по-прежнему, и, судя по всему, так будет всегда, зверски недостает подлинного вдохновения и подлинного эротизма. И совершенно нет места для творческой радости, не опошленной глянцевыми журналами, рекламой и ненасытной телевизионной алчностью. Ведь куда ни глянь, кругом одна воинствующая ограниченность, наивно уверенная, что Бог в кармане. без лишних усилий воплотить в жизнь любую фантазию, любое желание, и молитвенные усилия здесь совершенно ни при чем. И это видение мира вколачивается нам в головы с раннего детства с помощью теле и видео, нянь, на поруки которым, абсолютно не задумываясь о последствиях, нас отдают наши же родители. Потом в 4 года нам вручают мобильный телефон, чтобы папа с мамой были в курсе, как обходятся с нами наши нянечки. В 6 нас уже усаживают перед компьютером, чтобы мы изучали уровень современных скоростей и не шлялись по улицам. И вот он, этот выводок так безжалостно выхолощенных монстров, в жизнь у которых, да и вообще все живое, уже не ассоциируется с жизнью как таковой. И сама природа — это только изображение на экране, то, что можно переключать, как каналы в телевизоре, монтировать и стирать, если нужно, переписывать на диски, дарить, менять и продавать. И вот мы уже едем на эту самую природу, или идем в театр и музей, или даже в церковь, как в супермаркет. И выбираем, и покупаем все, что нам нравится, и отшвыриваем то, что поизносилось и уже бесполезно, включая вещи друзей и старых родителей. Ведь мир — это мобильная компьютерная игрушка, и главное здесь не жизнь как таковая, а новый уровень жизни. И вот на ходу мы уже выбрасываем из своей машины прямо на тротуар пустую бутылку, коробку из-под пиццы или очередную использованную девочку или мальчика. И в наших головах даже не возникает мысли, что гадить там, где живешь, это все равно, что ходить под себя, но Бог уже навсегда прописан в наших кошельках, и наш алтарь — это не что иное, как безразмерный счет в банке. И наш основной слоган — рев хлеба и зрелищ. И вот он, Третий Рим, дамы и господа! И вот они, эти бескрайние пузырьки зрительских глаз, в которых тускло светятся долларовые змейки, все измеряющие выгодой и полезностью, бесконечно уставшие от постоянного калькулирования и изматывающие погоней за сытостью и удовлетворением, глаза-кошельки, глаза-бумажники, набухшие волчьей алчностью, из которых изредка просыпливаются на землю мелкие монетки сострадания, за которыми нам так стыдно нагнуться. И вот они, эти мелкие монетки подлинной радости, подлинного вдохновения, подлинной любви. У всех под ногами такие мелкие и редкие. Ну? И сколько, по-вашему, стоит мой сегодняшний монолог? Круто! Дамы и господа, время огласить призера, но перед этим немного информации. Сегодня ко мне в студию смогли пробиться 132 человека, и это действительно большое количество. И вот самый первый, чей звонок звучал в студии в 20 часов 21 минуту. Итак, внимание, звучит голос сегодняшнего победителя. Привет, Фрэнки, это Антон. Привет, Антон. Ты проснулся в роли Луизы Марии Вероники Чиконы. Мадонна! Быстро аплодисменты, пожалуйста! И сейчас мы пробуем дозвониться до нашего призера. Я слушаю вас. Антон, вы на связи должны быть. Да, здравствуйте. Алло, Антон, приветствую вас. Как настроение? Отлично, спасибо. Пожалуйста, делитесь вашими соображениями о том, что навело вас на мысль о Мадонне. Ну, итальянская семья, вообще ей итальянские корни известны. Так. И братья, вот как-то меня сразу это навело на мысль. Ну, и особенно, когда было сказано про, ну, примерное время, когда она родилась. В общем, я знал, что она лев по гороскопу. Ну, какая-то точка, где был прокол, вот и в голове ясно вспыхнул этот образ. Я сначала, честно говоря, представлял какие-то мужские образы, но когда было сказано, что девочка, как-то вот... То это было однозначно уже понятно. Да, да. Хорошо, Антон, в